Вины за то, что из-за меня жизнь Ера в колонии и ее мечта на спокойное освобождение пошла под откос, я не чувствовал. Я не был никак связан с Ера напрямую, и даже не представлял, что просто мое прибытие в форт спровоцирует такие перестановки. К тому же она вполне могла пойти на попятную и признать, что мы правда прикончили тех 11 Майгу. Вряд ли Аргеронт погладил бы ее по головке за такое, но и отказываться от нее тоже вряд ли стал бы, раз уж она хотя бы так помогла меня прижать. Вместо этого дракониха решила переступить через свой страх перед отцом, несмотря на то, что ей было жутко до рвоты. Пожалуй, это как раз-таки и можно было считать преодолением кризиса, так что в каком-то смысле я ей даже помог. А о том, чтобы мы оба не погибли и сумели достичь своих целей в этой колонии, я постараюсь позаботиться. Вот только после нашего гостеприимного общения с Аргеронтом, он 100% объявит на меня самую настоящую охоту. С другой стороны, после исчезновения еще 11 Майгу дознаватель Циклоп, которого, как оказалось, звали Шингар, наверняка приставит ко мне круглосуточную охрану или по крайней мере наблюдение. Так что просто так отправить толпу киллеров по мою душу Аргеронт не сможет. С третьей стороны, надзор со стороны тюремщиков мне самому не будет особо полезен. Как минимум у меня ведь были свои планы на поиск и общение с определенными персонажами. Под пристальным взглядом Шингара со мной вряд ли захотят разговаривать. А еще были не успевшие разбежаться остатки свиты Ера, да и из тех, кто ушел от нее, наверняка найдутся те, кто захочет вернуться. Узнав, что дракониха возвращается на большую политическую арену маленького форта тысячи висельников, варианта не возвращаться у Ера не было. Во-первых, это стало бы какой-никакой гарантией ее безопасности. А во-вторых, я не собирался просто выбрасывать такой ценный ресурс, как третья мать форта просто потому, что ей было немного ссыкотно противостоять Аргеронту. Проблема была в том, что, по словам драконихи, ублюдочный котяра, наверняка не без помощи той же Кодлы Амалы, уже достиг такого уровня влияния как внутри, так и вне колонии, что все остальные отцы и матери, не считая первого, разумеется, уже не были ему противниками. Так что, если я хотел реально перевернуть ситуацию и хоть как-то подступиться к Аргеронту, а через него, Камале и остальным ублюдкам Руйгу, я должен был как минимум объединить четвертого и пятого отца и третью и шестую мать в единый фронт сопротивления. А это означало, что я должен был встретиться и пообщаться с глазу на глаз и с Помпонгомбом, и с парой волков, разумеется, без свидетелей тюремщиков, и, возможно, не по одному разу. И с надзором Шингара это было бы той еще задачей. Мозг начинал плавиться. К счастью, время на то, чтобы все тщательно обдумать, уже подходило. Рабочая смена заканчивалась минут через 20, и из шахт к площади перед проходом в куполе уже начали собираться заключенные. В такой толпе можно было особо не опасаться нападения, так что, договорившись с Ерой о том, где встретимся завтра, мы спокойно разошлись по своим колоннам. Спустя полчаса я уже был в своей камере. Вот только мне в очередной раз не дали сделать то, что я запланировал. Где-то через минут 40 после объявления отбоя, к решетке нашей с Фиммом и Зайзой камеры подошло несколько тюремщиков. «Тарс, на выход. Куда идем?» Решетка расступилась передо мной, и я шагнул прямо в крепкие объятия стражников. Сопротивляться все равно было бесполезно, так что лучше было пока что сотрудничать. «У тебя посетитель. Серьезно? А так можно?» На эти вопросы мне не ответили. Мы вышли из жилого корпуса и вскоре подошли к другому, более аккуратному и презентабельному на вид. Через несколько минут меня уже заводили в комнату, по углам которой стояли стражники, а из мебели были только стол и пара стульев. Один из них уже был занят, и уж кого-кого, а его я тут точно не ожидал увидеть. «И какого черта ты приперся?» Глава 21. «Привет, Тим», — махнул рукой Кримзон, не прекращая широко улыбаться. «Я тебе гостинец привез. Его забрали на проверку, но обещали потом тебе отдать». «Гостинец?» Я уселся напротив воплощения Руйгутии. «Да, немного мяска. Я же знаю, что ты у нас тот еще мясоед. Что есть, то есть. Но я что-то сомневаюсь, что ты бы проделал такой путь только ради угощений. Хотел тебя повидать. Когда мне рассказали, что ты в тюрьму загремел, я поначалу не поверил, а когда поверил, сразу рванул сюда. Редко такое можно увидеть, чтобы сам Тим Тарс оказался в кандалах и за решеткой. То есть просто поглумиться приехал, типа того». «Поглумился? Не, еще не совсем. Я вот не понимаю. Мы с тобой столько дел наворотили, мир завоевывали, ты был просто великолепен, а, стоило попасть в другой мир, скатился до мелкого хулиганства. Что случилось, Тим? Не смог справиться с нахлынувшим потоком впечатлений, закончил, сейчас, еще одно, рекомендую тебе поскорее отсюда выйти, а то Эллиса может наконец понять, что ты, просто гора мускулов, и найти таки себе кого другого. Он довольно захихикал, фух, отпустила, последнее было тупо, знаю, но иногда можно и тупые подколки использовать, если сдачи дать некому, к тому же ты не представляешь, какой это кайф, может быть пойму, когда вернусь в Тию и посмотрю, что ты там наворотил, ты мне поклоняться будешь, усмехнулся Кримзон. Посмотрим, посмотрим, ты закончил, у меня смена через час начнется, хотелось бы немного отдохнуть. Ладно, ладно, не смею больше отвлекать, от Эллисы и всех остальных привет, гостиниц не забудь, ага. Под немного недоуменными взглядами наблюдавших этот абсурдный диалог стражников я поднялся со стула и вышел из комнаты свиданий. Снаружи меня уже ждал циклоп Шингар, держа в руках бумажный сверток. Тарс, на его лице отражался полный спектр эмоций от раздражения до тупой ярости. Глава форта запретил мне вызывать тебя снова без доказательств. Но неужели ты считаешь, что я не понимаю, что именно ты прикончил пропавших 11 заключенных? Помилуйте, дознаватель Шингар, старший следователь Шингар Рион. Рион, он, получается, тоже был признанным хорошим парнем, как и Фиантир когда-то. Правда, было немного непонятно, что старший следователь с пожалованной правительством фамилией Рион делал в форте. Ему бы куда больше подошла позиция где-нибудь в башне стали, где он мог бы демонстрировать свои таланты во всей красе. Помилуйте, старший следователь, ладно еще четверых я могу с натяжкой понять, но как я бы смог убить, а потом полностью уничтожить тела 11 Майгу? Я не говорил про уничтожение тел, воскликнул Шингар, уже явно предвкушающий расправу надо мной. Если бы тела остались, вы бы, наверное, опять притащили меня в ту допросную, развел я руками. К тому же, если бы я был на месте убийцы, я бы обязательно скрыл все улики. Но на самом деле я по-прежнему считаю, что они все сбежали. Аргерон тут и сказал то же самое. Они действительно слушали все, о чем мы тогда говорили со вторым отцом. Да, ладно, посмотрим, кто будет смеяться последним. Потому что так и есть. А теперь, если у вас нет ко мне никаких новых вопросов, отдайте мне мой гостиниц и я пойду. Рабочая смена скоро начнется. Подавись, буркнул Шингар, с размаху швыряя бумажный сверток мне прямо в грудь, после чего развернулся и ушел. Внутри, судя по текстуре, был просто здоровенный кусок мяса. Вернувшись в камеру, я сел на койку и развернул сверток. Действительно мясо, на косточке, и ничего больше. Во время досмотра тюремщики его несколько раз надрезали вдоль и поперед, вдобавок к наверняка обязательному просвечиванию мировой аурой. И, раз они ничего не нашли, то это на самом деле было просто мясо. Единственное, прямо на шмате были пламенем выжжены слова «Съешь меня, целиком». С учетом всего, через что нам пришлось пройти с Кримзоном, я не сомневался в том, что все это – его большой план. Разумеется, он не стал бы приходить просто чтобы поиздеваться, хотя было нельзя не признать, что удовольствие от этого он точно получил. Мысленные сообщения он использовать не стал, так как присутствовавшие стражники наверняка наблюдали за нами и с помощью восприятия тоже. В отличие от нашего последнего свидания с Эллисой в КПЗ башни стали, сейчас передачу могли засечь. Даже если перехватить и как-то прочесть отправленные Кримзоном мысли было невозможно, сам факт мог стать для меня большой проблемой. Как минимум тот же Шингар наверняка стал бы еще более подозрителен в мой адрес. И хотя его гостиниц выглядел, мягко говоря, странно, я ни секунды не сомневался в том, что это был далеко не простой кусок мяса, а потому решил подойти к выжженному на нем посланию максимально ответственно. Есть стейк в камере в человеческом облике я не стал, запихнуть полуторакилограммовый кусок в горло я бы точно не смог, тем более с костью, а, возможно, весь прикол был как раз в этом. Так что пришлось дождаться начала смены и возвращения под купол рудника, чтобы можно было принять истинный облик. Некоторых усилий стоило защитить гостиниц Кримзона от Фимма, который, учуяв запах мяса, едва не набросился на меня. Но благодаря мировой ауре, пропитывавшей мое человеческое воплощение даже в кандалах, я был куда сильнее своего сокамерника. Так что поставить его на место или, точнее, отправить в полет до стены, было несложно. Зайза даже не пытался лезть, видимо, прекрасно осознавая разницу сил между нами. А потом я, наконец, вернулся в драконье тело и закинул в пасть мясной гостинец прямо с оберточной бумагой. Какое-то время ничего не происходило, но я не был нетерпеливым. Даже мой желудок не мог переваривать то, что в него упало, мгновенно. Спустя минуту от стейка осталась только косточка, а потом растворилась и она. И, наконец, я понял, в чем тут было дело. Внутри кости, завернутая в оболочку из закона барьерной стены Кримзона, поэтому ее и не обнаружили, обнаружилась маленькая жемчужинка, фонящая очень знакомыми эманациями пространственной магии. Это был такой же артефакт-хранилище, как тот браслет, что украшал лапку Рейна. Насколько я знал, в Тие не было ни одного Майгу, владевшего этой силой, так что, похоже, Руйгутий успел найти кого-то в восьми башнях. Запустив внутрь нить мировой ауры, благо эта возможность мне уже была доступна, я обнаружил всего один предмет, сравнительно небольшой, примерно как те, что ставили в земных отелях, стальной сейф. Ера предстояло немного подождать меня. Найдя укромное место, я выудил сейф из жемчужинки артефакта, а затем, схватив его мировым приказом, протащил по пищеводу обратно в глотку и из пасти наружу. На дверце сейфа тем же способом, что и на куске мяса, была выжжена подсказка к паролю. Самое ужасное имя на свете. Я усмехнулся. Когда мы с Кримзоном захватывали Тию и отправились в глубины океана, чтобы подчинить морских Майгу, нам встретился очень разговорчивый Майгу Окунь, рассказавший кучу полезной информации о сильнейших обитателях вод. Звали его Мрыпшныбык, и мы с Кримзоном часто шутили, что это самое ужасное имя на свете. С учетом того, что в кодовом замке на сейфе было ровно 11 колесиков с буквами, сомнений в правильности моей догадки не было никаких. Прокрутив ручку, я открыл дверцу. Внутри находились небольшое запечатанное письмо, видимо, с реальным посланием от Кримзона, увесистая папка с какими-то бумагами, несколько простых карандашей и маленькая шкатулка, похожая на те, в которых держат обручальные кольца. Первым я, разумеется, развернул письмо. «Тим, у меня, к сожалению, плохие новости. Шит рассказал мне о том, что произошло, и я сразу же отправил свое воплощение в восемь башен, чтобы начать переговоры. Проложившие первый портал посланники Содружества объяснили мне примерную процедуру, так что я знал, куда идти и что говорить, да и вполне выгодное деловое предложение у меня с собой было. Но меня самым наглым образом завернули. Вне всяких сомнений это чьи-то проделки, и, думаю, ты уже и сам понял, чьи. Врагов у нас в Содружестве не так, чтобы много, но, похоже, влиянием они обладают немалым. Я постараюсь пробиться, но уже сейчас понятно, что это займет куда больше времени, чем ты или я могли бы подумать. Я знаю, что ты отправился в форт для того, чтобы подступиться к делам Амалы и ее, как ты говоришь, кодлы. И очень надеюсь, что у тебя получится, в наших общих интересах. Я отправлю к тебе Эллису через месяц. Если к тому времени чего-то достигнешь, напиши об этом на одном из пустых листов и найди способ передать жемчужинку Эллисе. Также в папке находится часть документов, что ей передал Фиантир, так или иначе связанных с фортом. Просмотри, возможно, что-то из этого будет тебе полезно. В шкатулке три капли сияния высшего качества, что я смог найти за эти пару дней. Их должно хватить, чтобы поддержать переход на уровень сущности, если ты вдруг преуспеешь, либо можешь использовать их в бою. Только не открывай шкатулку просто так. Энергия из этих штук хлещет бешеная. О твоих ребятах я позабочусь, и все задания, что ты им и мне дал, мы к твоему возвращению выполним в лучшем виде. Но если ты добудешь какой-то компромат на Амалу и остальных, или, еще лучше, сможешь как-то вклиниться и помешать им проворачивать свои делишки, дело пойдет намного быстрее. Меня попросили написать, что тебе все передают привет. Но, думаю, тебя, прожженную тюремную крысу, такие слащавые штучки только разозлят. Так что от своего и их имени желаю тебе комфортной отсидки. Свободный и наслаждающийся этим, Кримзон. Довольно ухмыльнувшись, я спалил письмо плазменным лучом, после чего достал из сейфа папку с документами и бегло их просмотрел. По большей части там была информация о том, что Фиантир покрывал убийство тюремных работников, судя по всему, как-то не угодивших Аргеронту, а также сведения о поставках в форт разных предметов роскоши вроде того же елового отвара, которые старший капитан гвардии помогал легализовывать, указывая как расходные материалы или средства первой необходимости. Но парочка файлов заинтересовала меня куда больше. Это, пожалуй, действительно можно было использовать против второго отца. Правда, сначала все-таки надо было подготовить почву. Закинув все обратно в сейф, проглотив сейф и снова убрав его в жемчужинку, я отправился на встречу с Ира, по пути сделав небольшой крюк. Заскочил в тот тоннель, где прятал снятые с убитых кандалы, проглотил их и тоже убрал в пространственное хранилище. Не стоило рассчитывать, что тюремщики не найдут их никогда, если не нашли за эти два дня. «Ты опоздал», — поприветствовала меня дракониха. «Все в порядке?» «Более чем. Просто образовались некоторые неотложные дела. Какой у тебя план действий на сегодня?» Не было похоже, чтобы она разозлилась на мое опоздание, скорее наоборот, просто волновалась. «Я думала найти тех, кто раньше был моим подчиненным. Нам понадобятся все силы для противостояния Аргеронту. А ты пойдешь к помпонгам Бу и волкам?» Я покачал головой. «Идея хорошая, я сам думал об этом, но не сразу. Моя первостепенная задача – ослабить эффект моих кандалов. Если я вдруг окажусь один против всех, у меня должны быть козыри. Да и на переговорах с другими отцами сила не помешает. Все-таки, так или иначе, полагаться в этом месте я могу лишь на себя. Без обид. Да что там, вздохнула Ира. После того, как я себя вела вчера перед Аргеронтом, я бы сама себе не доверяла. Тогда что, останешься в шахте? Сегодня атаки скорее всего можно не ждать. Ага, кивнул я, согласен. Аргеронт вряд ли станет отправлять за мной третью группу подряд. Даже для него это будет слишком подозрительно. В конце концов не думаю, что он подмял под себя всю колонию, иначе не ходил бы в кандалах. К тому же без каких-либо свидетелей и улик он до сих пор не знает мой уровень силы, и после смерти уже полутора десятков подчиненных побоится отправлять новых на гибель. Но перестраховаться все-таки не помешает, да и спокойная обстановка не будет лишней. Так что, если не против, оставлю добычу моей сегодняшней нормы на тебя. Не доверяешь, но заданиями уже закидываешь, хмыкнула Ира. Это проблема? Нет, никакой проблемы. Благодаря тебе я набралась смелости впервые в жизни сказать что-то Аргеронту в ответ. Пусть и так жалко. Порыть немного за тебя в шахте, малая плата. И к доверию это не имеет никакого отношения, просто возвращаю долг. Какая у тебя норма? 30 тонн руды. Дракониха подняла бровь. Серьезно? Кто это такой щедрый? Да есть тут один персонаж, ухмыльнулся я, желающий выбраться из форта в большой мир. Ясненько. Ну, тогда это вообще не проблема. Моя норма... 300 тонн, так что дособирать немного больше будет несложно. Я округлил глаза. 300, допустим, мои 30 были довольно щадящим режимом, даже без приказов я смог бы легко собрать за смену и 50, и 60. Но стандарт для Ира был на порядок больше, а ведь она умудрялась его стабильно перевыполнять и, судя по тому, как быстро таяли оставшиеся ей годы отсидки, в разы. Может быть, в бою из-за неповоротливости дракониха и не могла показать весь потенциал этой огромной мощи, но горнопроходческий щит из нее получился идеальный. Насколько же сильнее она могла стать при использовании дара, тогда полагаюсь на тебя. Пока будешь добывать норму, побуду рядом, а потом примощусь где-нибудь рядом с Мо. Есть у меня ощущение, что этот осьминог куда сильнее, чем кажется на первый взгляд. «Да и бузить рядом со старожилом никто не станет». «Ощущение правильное», — кивнула Ира. «Он тут едва ли не первый заключенный, и никому не известно, за что его упекли в форт и насколько. Но я точно знаю, что в какой-то момент Аргеронт хотел заставить Мо перейти под его командование, и с треском провалился, даже послав несколько десятков Майгу. Убить их Мо, конечно, не убил, но покалечил изрядно. При желании точно сам бы смог стать одним из отцов». Но ему это, похоже, неинтересно. А как похоже, в форте никого не стоит недооценивать. Истину глаголишь. Ладно, пойдем. Не твое, не мое дело само себя не сделает. Ага. На следующие 22 часа я полностью отключился от своих обязанностей, как заключенного форта тысячи висельников, и сосредоточился на взломе защитных систем кандалов. И впервые пожалел, что уделял слишком мало времени рунной магии. За почти 30 лет в Тие я не слабо развился во всех направлениях. Помимо двух сущностей, все мои дары достигли предела первого класса. Я полностью сжился со своим телом и теперь чувствовал себя в драконьем облике даже комфортнее, чем в человеческом. Создал или узнал у других Майгу больше 200 мировых приказов, хотя превращать их в дары так и не научился, и в числе прочего под руководством Ларга некоторое время занимался изучением рун. Узнал, как распознавать руны, в том числе и те, которые раньше мог не видеть, по уникальным узорам, научился уничтожать и ломать существующие на предметах руны, а также вписывать самые универсальные базовые, те, что могли пригодиться в любой момент, вроде укрепления и самовосстановления. Однако слишком в эту тему не углублялся. Грубо говоря, нахватался по верхам и удовлетворился уровнем уверенного пользователя, не пытаясь понять, как это по-настоящему работало, хотя Ларга предлагал научить меня и этому. Но это была очень муторная наука, архаичная и неудобная, в десятки, если не сотни раз сложнее самих мировых приказов, на которых основывалась человеческой магии, тем более техник использования даров. И мне стало банально лень запоминать тысячи и тысячи особенностей, деталей, нюансов и оттенков, от которых зависели свойства тех или иных рунных закорючек. Не став изучать руны, я, разумеется, не сидел без дела, занимаясь чем-то другим, и, вполне возможно, это другое когда-нибудь в будущем могло спасти мою жизнь. Но сейчас я действительно очень корил себя прошлого за то, что отказал Ларга. После получения возможности управления чистой мировой аурой для мировых приказов следующим этапом должна была быть разблокировка пассивных свойств даров и сущностей. Обычно об этом даже не вспоминалось, ведь всегда можно было врубить мощь на максимум. Но на самом деле даже без активации дары давали довольно существенные бонусы. Пассивный эффект силы лишения, полученный от тигра Риктора, поднял бы мощь моего тела раза в два, помимо всяких бонусов от мировых приказов. Дар роста позволил бы куда быстрее накапливать мировую ауру, а сущность пожирания миров, в дополнение к накоплению энергии, стала бы идеальным средством против ядов, а также позволила бы мне без остатка и очень быстро переваривать даже металл кандалов. Тем не менее, по сравнению с разблокировкой чистой мировой ауры, открытие пассивных свойств было в разы сложнее. Препятствующие этому руны были мне совершенно незнакомы и приходилось почти буквально продвигаться вслепую. К тому же нужно было не забывать о том, что внешние кандалы должны были выглядеть рабочими, а значит грубо ломать руны было нельзя. За 20 часов я сумел создать лишь небольшую лазейку в защитной системе рун, позволявшую одновременно использовать пассивные свойства лишь одной сущности, либо трех даров. Если бы я попытался использовать больше силы, то просто сломал бы хрупкую, выстроенную из дерьма и палок, обходную систему. В лучшем случае пришлось бы все делать заново. В худшем кандалы бы полностью вышли из строя, и любой тюремщик с помощью восприятия мировой ауры это бы мгновенно понял. Однако уже это можно было считать пусть небольшим, но успехом. Встав и потянувшись, настолько напряженная мысленная работа на протяжении 20 часов кряду вымотала даже меня, я подошел к Мо, все это время просто сидевшему на своем месте, изредка перебрасываясь парой слов с приносящими руду Майгу. «Как успехи?» «Не жалуюсь», — с энтузиазмом ответил осьминог. Ему явно было очень скучно, и он был рад любому разговору. «Ты, как я погляжу, тоже преуспел. Третий день в форте, а уже можешь позволить себе филонить всю смену». «Что-то вроде того», — усмехнулся я. «Правда, далось это не без труда. Как и все в нашем мире», — философски подметил Мо. «Слушай, можно вопрос? Валяй. Ты ведь был в восьми башнях до того, как попал сюда?» «Да». «А был в Театре Единства?» «Был. Даже пьесу одну довелось посмотреть». «Какую?» «Седьмая ночь». «О, неумирающая классика». «Хорошо сыграли Севиллу». «Судя по всему, Мо был заядлым театралом». «Я не то, чтобы хорошо разбираюсь», — пожал я плечами. «Но мне понравилось». «Расскажи, а?» «Задружиться с осьминогом, способным раскидать несколько десятков Майгу Эргеронта, было хорошей идеей, так что я был не против поделиться воспоминаниями. Но, когда я уже открыл рот, чтобы начать вещать, из одного из коридоров появился экзотичного вида Майгу, выглядящий как огромная парящая над землей шайба со множеством тонких щупалец усиков под брюхом. В этих щупальцах он держал внушительных размеров металлический казан. Их выдавал Мо, чтобы заключенные не таскали руду в лапах. «Принимай». Прогудела шайба. «Давай быстрее», — недовольно буркнул осьминог, явно недовольный тем, что приходится откладывать прослушивание истории о моем походе в театр. Оставшийся на какое-то время неудел, я решил ради интереса проверить, насколько хорошо работали разблокированные свойства. Конкретно, пассивный эффект сущности пожирания миров. Хотя восприятие мировой ауры мне пока что было недоступно, С помощью этой сущности я мог обнюхать окружающее пространство на предмет мощных и вкусных энергий. Конкретно меня интересовал Мо. Было интересно, что я смогу ощутить, при том, что он был в кандалах. Однако еще до того, как я разобрал запах осьминога, мое внимание привлек другой аромат, исходящий от нескольких кусочков руды, принесенной летучей шайбой. Невероятно манящий аромат абсолютной силы. Выхватив из щупальца Мо один из этих маленьких кусочек, я закинул его в пасть. «Эй, ты что творишь?» – взревела шайба. «Буду должен», – бросил я, не обращая на нее особого внимания. Куда больше меня сейчас интересовала руда, упавшая в мой желудок и начавшая постепенно растворяться под воздействием сущности пожирания миров. Секунда, две, три. Кусочек был крошечным, так что растворился очень быстро, несмотря на то, что это был металл. Вот только эффект от него был вовсе не как от металла. По всему телу от него распространилась волна тепла, уже почти мной позабытая. Впервые после пройденной мной драконификации я ощутил отклик генов поглотителя, жаждущих новой эволюции. Глава 22. Хотя я ненавидел Полема и ненавижу его до сих пор за то, что он сделал с моими близкими, в одном он был прав. За то, что я попал в Тию и стал полупоглотителем, ненавидеть его я больше не мог. Эта сила позволила мне не только выжить, но и стать сильнее в кратчайшие сроки. Настолько быстро, что даже Тивальд, триарх клана Ис, видевший на своем веку самых разных гениев, был поражен скоростью моего роста. Благодаря ей я из человека смог стать сначала монстром, потом истинным Майгу, а потом и драконом, а также получил возможность использовать 5 даров в дополнение к врожденным 3. Тем не менее, после того, как я достиг вершины эволюции, обретя тело истинного дракона, гены поглотителя во мне будто бы уснули, больше никак о себе не напоминая. После возвращения в Тию, во время войны с Империей, я пожрал множество поглотителей, но эффекта от этого не получил ровным счетом никакого. И даже используя взаимопревращение энергии с помощью удара контроля, ничего не добился. На уровне каких-то врожденных инстинктов я чувствовал, что это еще не конец. Моя эволюция не могла закончиться на создании 8 сердец. Но, испробовав все методы, что приходили в голову, я так и не сумел отыскать ничего, что смогло бы как-то расшевелить заснувшие гены поглотителей. Так что я решил временно забыть об этом и сосредоточился на более понятных и стабильных, хотя и не таких стремительных методах увеличения своей силы. И вот, спустя почти 30 лет, спавшие гены отреагировали даже не на чью-то жизненную силу, а на кусок металлической руды. Мо, что это была за руда? Я с трудом мог сдержать дрожь предвкушения. Плевать, что эволюция по пути поглотителя могла обернуться для меня чем-то опасным. Аргеронт, Амала и ее кодла, стоящий за ними неизвестный кукловод и выполнение заданий Катриона, все это требовало силы куда большей, чем та, что у меня была сейчас. И я не мог складывать все яйца в одну корзину, полагаясь на свои 8 даров или на иной путь, который видел, обретя сущность пожирания миров. Если эволюция генов поглотителя однажды станет проблемой, я придумаю, как ее решить. А если не придумаю, то умру. И это меня вполне устраивало. «Погоди, я закончу с приемкой и расскажу», – буркнул осьминог. Несколько минут, что он сортировал куски руды и подсчитывал их вес, показались мне вечностью. Но, наконец, он закончил, и шайба, получившая подтверждение выполнения дневной нормы и того, что съеденный мной кусок ей будет засчитан, улетела прочь. «Расскажешь мне потом про театр?» – повернулся ко мне Мо. «Расскажу и про седьмую ночь, и про те представления, что видел в своем мире. Ловлю на слове. Руда, что ты сожрал, это иммолит. Редкий и очень дорогой металл. Правда, даже будь у тебя все богатства мира, купить его просто так практически невозможно. Нужны серьезные связи на уровне сильнейших кланов. Все потому, что иммолит крайне положительно влияет на развитие живых существ, особенно на самых начальных стадиях развития. Его используют при создании инкубаторов для яиц Майгу, а если Майгу живородящие, то иммолитом инкрустируют кровати, на которых спят беременные самки. Постоянное воздействие ауры иммолита на протяжении всего периода роста плода гарантирует, что детеныши родятся в разы более здоровыми, крепкими, умными и сильными. Их дальнейшее развитие до Майгу пройдет более быстро и гладко, и по некоторым данным даже шансы на успешное обретение сущности могут быть повышены. Также есть вероятность, пусть и небольшая, что под воздействием иммолита плод может пройти видовую эволюцию. Например, у двух родителей драконов вторых-третьих поколений может родиться истинный дракон, и много им молитва в шахтах форта, как и всех других руд, тысячи, сотни тысяч, а может и миллионы тонн. Это место – настоящий кладезь редчайших металлов, некоторые из которых не встречаются больше нигде в единстве, и разрабатывать его можно будет еще много тысяч лет. Однако иммолит очень редок. На каждую тонну самой распространенной руды, севанте, приходится хорошо если полкило иммолита. Но и коэффициент пересчета его ценности – 1 к 3000, так что просто так его тебе никто не отдаст. Понятненько, я тяжело вздохнул. Разумеется, просто ничего не могло быть. Причина, по которой эта руда повлияла на меня, стало понятно. Раз уж даже обычных монстров и майгу этот иммолит мог приводить к эволюции, то неудивительно, что мои гены поглотителя встрепенулись. Проблема была в том, что для какого-то заметного эффекта мне потребовались бы десятки, если не сотни тонн. Если верить Мо, а не верить ему не было причин, добыть такое количество можно было при ежедневном выполнении моей нормы на протяжении где-то 20 лет, минимум. Это определенно было не то, на что я бы хотел тратить свои дни, и уж тем более я не хотел бы провести тут 20 лет ради одной только руды. Однако помнить об этом определенно стоило. Кто знает, к чему меня могло привести претворение в жизнь всех моих планов. Поблагодарив Мо и пообещав в ближайшие дни обязательно прийти и рассказать ему о театре, я отправился на поиски Ира. Рабочая смена уже подходила к концу, так что она наверняка уже закончила с обходом своих старых подчиненных. Благо, вариантов, где можно было бы найти огромную 3-километровую дракониху, было не так много. Уже через минут 20 я наткнулся на нее, лежащую без движения в конце одного из тоннелей. К счастью, не было похоже, чтобы она была ранена или тем более мертва, скорее просто отдыхала. «Филониш», — окликнул ее я, — «за последние 2 года столько не разговаривала, как за один этот день», — пробурчала в ответ Ира, приоткрыв глаз и взглянув на меня. С непривычки прямо тяжко. «Ты сам-то как? Преуспел?» Вместо ответа я использовал комбинацию мировых приказов ветви усиления и пассивного эффекта дара силы лишения, чтобы одним движением пропахать когтями несколько глубоких борозд в полу тоннеля. Обычно это бы никого не впечатлило, но с учетом какой-то запредельной прочности местного камня такая демонстрация была более чем наглядной. «Неплохо», — одобрительно прогудела она, — «у меня так не выйдет». Ее когти, в отличие от моих, были широкими и тупыми, намного хуже подходящими для разрезания чего-либо, так что каким-то великим комплиментом это не было. Но, тем не менее, ее слова все же были неплохим показателем роста моей силы. «Как твои успехи? С кем удалось пообщаться?» «Ну, у меня осталась небольшая компания верных последователей, готовых практически на что угодно по первому моему слову», со смесью гордости и некоторого раздражения в голосе ответила Ира. «Им стоило просто намекнуть, что у меня появились определенные планы, и они уже вознамерились чуть ли не обиталище Аргеронта штурмовать. Однако большинство из них не то, чтобы очень сильны. Из 2 десятков только 4 могут плюс-минус что-то сделать. А из тех, кто раньше следовал за мной и реально помогал в стычках с последователями помпонгом боеволков, с энтузиазмом отнеслись к моему появлению только 7. С остальными пока никак, не хотят рисковать. Ожидаемо», — вздохнул я, — «надо как-то показать, что твои намерения – не пустой звук, и что у нас есть какие-никакие шансы против Аргеронта». «Угу, завтра я еще с некоторыми поговорю, но там все совсем без гарантий. Реально быстро продвинуться вперед можно будет, только если мы заключим союз с волками или толстяком. Ты их лучше знаешь, кто более вероятно согласится». «Наверное, волки», – немного подумав, – ответила Ира. «Но тут все зависит от того, как вести переговоры. Помпонгамба интересует только выгода. Если ему предложить что-то ценное или полезное, то он для тебя что угодно сделает. А вот Фира и Вайла более азартные, что ли. Купить их не выйдет, но вот заинтересовать – вполне. Да, я слышал, что они берут к себе только тех, кто отличился особо дерзкими или серьезными преступлениями. Это в том числе, но не только. В принципе, думаю, что у тебя есть все шансы, если не заручиться их поддержкой, то по крайней мере подружиться с ними. Ну, если эти чокнутые в принципе понимают, что такое дружба. Чокнутые, все настолько плохо, возможно даже хуже, чем ты себе представляешь. Не знаю, что с ними произошло, но они сделали себе репутацию тем, что в один прекрасный день из вполне законопослушных граждан единства превратились в грабителей, налетчиков и чуть ли не террористов. И после того, как их поймали и отправили сюда, на место крыша у них не встала. Их сдерживают правила колонии, тюремщики и, разумеется, кандалы. Но, пожалуй, во всем форте не найти никого, чей срок заключения настолько стремительно и стабильно увеличивается едва ли не ежедневно. Им на это, похоже, глубоко наплевать. Если эта парочка заканчивает смену, никого хотя бы не избив, то день для них, считай, проходит зазря. «Как интересно», — хмыкнул я, — «не то слово. Ладно, завтра с утра пойду навещу эту чокнутую парочку. Мне пойти с тобой? Не надо. Сама же говорила, что твое присутствие только осложнит дело. Это да, но все-таки, если беспокоишься о моей безопасности, то напрасно. Я бывал в передрягах и похуже. Хотя спасибо, конечно, ни за что». На этом наш не слишком информативный диалог закончился, а вскоре закончилась и рабочая смена. За пару часов в камере, проведенных за все тем же взломом кандалов, я не добился никаких значительных успехов, так что на встречу с Вайлой Эфира отправился не в лучшем настроении. Благо, найти их было несложно. Как и Аргеронт, парочка не спешила заниматься добычей руды, обосновавшись в одном из выработанных карьеров. Их неадекватность стала понятна с первой же секунды, поскольку застал я волков за, мягко говоря, не слишком приличным занятием. Не отвлекаю, заранее подготовленных схем общения с парой сношающихся майгу у меня не было, но уходить уже было поздно, только выставил бы себя неуверенным и легко смущаемым юнцом. Немного, тяжело выдохнула Вайла. «Приходи, через час», — отрывисто пролаял прижимавший ее к земле Фира. «Или два, они даже не остановились, сука». Мое недоумение резко перешло в гнев. «Конечно, в каком-то смысле я был сам виноват, что пришел в неподходящий момент, но это уже был перебор». Активировав эффект дара контроля, чтобы замаскировать использование мировой ауры и выдать плазменный луч за нечто вроде драконьего дыхания, я ударил потоком раскаленной энергии под ноги волкам. «Спятил», — взвыл Фира, первым движением отскакивая в сторону, а вторым, набрасываясь на меня. Вайла немного с запозданием, но почти точь-в-точь повторила за ним, но наскочила с другого бока. Сработанность у них была идеальной, и, стоило признать, эта атака была довольно опасной. Пятый отец и шестая мать форта тысячи висельников были даже больше меня, и их огромные клыки не сулили мне ничего хорошего. Однако на открытом пространстве у дракона было абсолютное преимущество перед не имевшими крыльев противниками. Оттолкнувшись от земли, я взлетел в воздух, увернувшись от укуса Фира буквально в последнее мгновение, а через несколько секунд нас уже окружили майгу стражники. «Что происходит?» — рявкнул один из них. «Фира, Вайла, когда вы уже успокоитесь?» «На этот раз не мы начали, бмомп», — прорычал волк. «Этот ублюдок заявился и испортил нам веселье, и правильно сделал. Неожиданно вступился за меня другой стражник. Думаете, всем приятно слушать, как вы тут трахаетесь? Кого-то давно не отпускали в увольнительные», — захихикала Вайла. «Что, такс, завидуешь, что кому-то хорошо, а тебе нет? Хочешь, я тебя обслужу, но только потом Фира тебе член откусит. Согласен на такую сделку? Заткнись, шлюха», — рявкнул названный таксом майгу, тоже волк, но покрытый чешуей и раз этак в пять меньше Вайлы. «А ты, Тарс, спускайся, на первый раз отделаешься предупреждением, но если снова полезешь в драку с этими отбитыми, получишь вместе с ними. Понял? Ага», — кивнул я, приземляясь. В следующую секунду волчьи челюсти щелкнули в опасной близости от моей шеи. Лишь благодаря тому, что втихую активировал пассивный эффект дара силы лишения, я сумел увернуться. «Фира, мать твою!» Еще через мгновение пятый отец форта уже лежал, прижатый к земле могучим давлением мировой ауры. Я не мог ее ощутить из-за того, что мое восприятие блокировалось кандалами, но скорее всего у стражников были дары, а не сущности. И при этом Фира, бывший, по слухам, выделявшийся своей силой даже среди других майгу уровня сущности, не смог им ничего противопоставить. «Ладно, ладно», — прошипел сквозь зубы волк, — «больше не буду. Месяц дополнительной отсидки», — прорычал стражник, которого волки назвали бмампом. «А если сегодня еще хоть раз вас, суки, услышу, проведете этот месяц в карцере». В форте еще и карцер был. Интересные новости и, судя по тому, что даже парочка волков от такой угрозы присмирела, место это было не из приятных. Стражники удалились, а на меня уставились две пары полных гнева глаз. «Чего тебе надо, ублюдок?» — прорычал Фира, возвращаясь на их лежанку. Вайла присоединилась к нему. Благо, продолжать то, на чем я их остановил, они все же не стали. Поговорить, пожал я плечами. Говори, у меня есть желание выступить против Аргеронта. Хотите со мной? Изначально я собирался зайти издалека, но после произошедшего смысла в каких-то расшаркиваниях уже не было. Оставалось только надеяться на то, что моя наглость сыграет мне на руку. И, к счастью, это сработало. Пару секунд парочка волков просто пристально буравила меня взглядами, будто пыталась понять, шучу я или серьезен. А потом синхронно, как по команде, залилась слегка безумным гиением смехом. Настолько заразительным, что в какой-то момент даже меня пробрало и я не удержался от улыбки. А ты, отсмеявшись, выдохнул Фира, еще более сумасшедший, чем мы, да, не сумасшедший, поправил его я, скорее очень рисковый. Одна песня, хихикнула Вайла. Ага, поддакнул Фира, и предложение заманчивое, ничего не скажешь. Аргеронт в последние годы совсем распоясался, того и глядишь, сам начальником форта станет. Никакого житья уже нет, куда ни плюнь, везде его прихвостни, и с нами дела они, естественно, вести не хотят, так что мы были бы не прочь потеснить кошару, но мы, хоть и рисковые, он хмыкнул, но головами своими дорожим. Если переборщим, недовольно рыкнула волчица, он просто пошлет за нами сразу сотню, и его послушаются, наплевав на любые последствия. И долго вы так продержитесь? Однажды ему так или иначе станет мало, и он решит, что 6 отцов и матерей форта – это слишком много. А что делать? Вздохнул Фира. Мы боролись с ним, как могли, и проиграли. У Аргеронта, в отличие от нас, есть обширные связи на свободе, и он их активно использует. Подкуп, шантаж, угрозы. Многие из тех, кто был нам верен, переметнулись к нему, кто-то даже пытался нас прикончить. Далеко не все в форте забросили идею о возвращении на свободу, как мы или он. Многим есть, что терять, и есть, ради чего служить этому блохастому. И, проиграв, вы решили просто махнуть на все рукой, и прожить оставшиеся дни, творя что заблагорассудится. Ага, хихикнула Вайла. Мы давно уже поняли, что жизнь бессмысленна, если не делать, что захочешь. И да, к смерти мы готовы давным-давно. Но все-таки мы настолько тупые, чтобы самим ее приближать. Да, похоже, эти сумасшедшие все-таки были не такими уж и сумасшедшими. И одной только заинтересованностью, как сказала Ира, их было не завлечь. Считаете ли вы это смертельным риском или нет, но я собираюсь выступить против Аргеронта. Все правильно, у него есть обширные связи вне тюрьмы, но здесь, внутри, он просто мелкий кошак. Если лишить его этих связей, то от него ничего не останется. И у меня есть мысли о том, как это провернуть. Если преуспеем, вам не придется умирать раньше времени. А вы ведь любите жизнь, ты, похоже, действительно чокнутый, фыркнул Фира. Даже если забыть о том, что сам твой план обречен на провал, сказав об этом вслух, ты привлек внимание и тюремщиков, и самого Аргеронта. Не удивлюсь, если в ближайшие пару дней ты покинешь мир живых. Скажу по секрету, Аргеронт так и так жаждет меня прикончить, так что от моих слов ничего не изменится. А насчет тюремщиков, что я такого особенного сказал? По крайней мере ничего, за что можно было бы зацепиться. За мной уже наблюдают более чем пристально, подозревают в убийстве 16 подчиненных Аргеронта. Опять же, куда хуже. 16, глаза Вайлы округлились. Погоди, погоди, ты про тех пропавших заключенных, о которых все говорят? Видимо, да. Пожал я плечами. А ты их правда прикончил? В глазах Фира вспыхнули искорки азарта и безумия. Нет, конечно, усмехнулся я, в тот же момент подмигнув волкам левым глазом. После небольшой паузы они, синхронно переглянувшись, вновь залились хохотом. Я думал, что мы, самые отбитые в этой колонии, но, похоже, нет. Восторженно воскликнул Фира. Знаешь, Тарс, Тим, может быть твой план не такой уж и безумный, как нам показалось сначала. Не скажу, что мы готовы сходу в него вписаться, но мы будем следить за развитием событий с огромным интересом и надеждой на новые сюжетные повороты. Просто следить, как-то маловато, не думайте. А что ты хочешь? Для начала, обещание не мешать мне, а еще возможность приватного разговора с Зюрлором. Обещание дадим без проблем, кивнула Вайла. А насчет Зюрлора мы ему не хозяева, так что наше разрешение на разговор с ним тебе не нужно. Однако проблема в том, что, хотя он обычно постоянно вокруг нас крутится, Последние пару дней мы его не видели. И вам плевать, что он пропал. Мы и не его няньки тоже», — фыркнул Фира. «Поищи в седьмой шахте, он там себе что-то вроде гнездышка организовал». «Хорошо, было приятно познакомиться». «Взаимно, Тим, взаимно». Седьмая шахта была рассчитана на небольших майгу, чьи размеры были сопоставимы с человеческими. Так что, чтобы попасть внутрь, мне пришлось на время отказаться от драконьего облика. А также она была куда более разветвленной, чем третья, что и неудивительно. Так что поиски чего-то, хоть отдаленно напоминающего гнездышко, заняли целых 3 часа. Но, наконец, в конце одного из самых длинных тоннелей я нашел выдолбленное в камне грубое подобие обиталища Аргеронта. Комнату со столом, лавкой и даже чем-то вроде лежанки. Пустую. Бессмысленным, однако, мой поиск не был. На стене гнездышка были кривовато выцарапаны слова. «Хочешь поговорить, Тим? Тогда спаси меня». И что это должно было значить? Глава 23. Как понимать это сообщение? Он знал, что я приду. Откуда? Даже если Зиурлор владел даром предвидения или чем-то подобным, под подавлением кандалов никакие дары не должны были работать. Или он сумел, как и я, обойти блокировку, и просто притворялся, что кандалы на него действуют, и, что важнее, от чего или, скорее, от кого мне его надо спасать. На ум мгновенно пришло одно имя, но не могло же все подряд быть связано с Аргеронтом. Или могло, вообще, с учетом совпадения времени и самого оставленного послания, велик был шанс, что исчезновение Зиурлора было как-то связано со мной. Вот только как именно, чтобы найти ответы на все эти вопросы, для начала нужно было найти, где сейчас был Зиурлор, или, вероятнее, где его держали. С учетом специфики форта пропажу заключенного, если бы он не явился на построение после смены, заметили бы очень быстро и тут же начали бы поиски. А раз Шимгар еще не пришел и не попытался повесить на меня еще одну смерть, Зиурлор, скорее всего, все еще являлся на общий сбор в конце смен. Теоретически я мог бы дождаться этого времени и поискать его среди заключенных. Однако оставалась та же проблема, с которой я столкнулся, когда пытался искать Пашайшу самостоятельно. Я не знал, как моя цель выглядит в человеческом облике, а рассчитывать узнать его по косвенным приметам истинной формы, о которой информацию мне передал еще Фиантир в 8 башнях, было той еще лотереей. К тому же, кто знал, какая именно опасность угрожала Зиурлору? Может быть, сегодня был мой последний шанс отыскать его живым, если я вообще еще не опоздал. Так что, если это было возможно, я бы предпочел поискать его прямо сейчас. Но, опять же, где? Хотя, тут скорее помог бы другой вопрос. Кто мог настолько желать Зиурлору зла? Ай, одна фигня. Кроме общей информации я почти ничего не знал ни о форте, ни о его обитателях. Так что применять дедукцию было бессмысленно, без каких-либо исходных данных нечего было и анализировать. В таком случае, может быть, стоило зайти с другого конца, если Зиурлор оставил мне сообщение перед тем, как его схватили, и попросил спасти, значит, скорее всего, знал, кто был в этой истории плохим парнем. И также, вероятно, он должен был понимать, что просто рыскать по более чем 3 десяткам шахт в его поисках я не стану. Слишком непродуктивно. Тем не менее, раз он оставил просто просьбу о помощи, а даже не какую-то подсказку, значит был уверен, что я найду его и так. Тогда можно ли было предположить, что местоположение Зиурлора было далеко не таким скрытым, как мне представлялось? На ум приходил только один вариант, и я решил проверить его для начала, а уж если он окажется неверным, забить на попытки анализировать чужие пророчества и обратиться за помощью к той же Ира. Тем более, что я все равно собирался сегодня сходить в то место. База Пампонгамба располагалась в самой глубокой зоне, самой глубокой и самой старой из всех шахт рудника. Там, буквально сидя на горе из местного эквивалента золота, огромной груди руды, и заседал 4-й отец форта. Прежде чем меня к нему пустили, я был вынужден пройти через несколько блокпостов, меня даже досмотрели, попросив снять тюремную робу, чтобы убедиться в отсутствии скрытого оружия. Скрытое оружие в виде драконьей формы тут, к сожалению, мне было недоступно. Хотя потолки в первой шахте были куда выше, чем в седьмой, для моего истинного тела тут все-таки было слишком тесно. «Что ты хочешь мне предложить?» — поприветствовал меня 4-й отец. «Оригинально, ничего не сказать. Много с кем я за свою жизнь успел познакомиться, но так со мной еще никто не здоровался. В каком-то смысле Пампонгамб получался даже большим дельцом, чем Катрион. Однако тут скорее дело было в разных подходах к деловым отношениям как таковым. Катрион придерживался принципа равноценного обмена, всегда платил по счетам и справедливо оценивал собеседника вне зависимости от того, кем он был и какой силой обладал. Четвертый отец форта, я почти не сомневался, был бы более чем рад обмануть, захапать, нажиться на чужом провале. Подход Катриона, несмотря на то, что некоторые его методы и философия мне и не нравились, все-таки выглядел куда более честным. И на далекой перспективе, с учетом того, кто был Байгу, а кто в тюрьме, было понятно, какой принцип выигрывал. К сожалению, раз уж я пришел на чужую территорию, приходилось подстраиваться под чужие уставы, как минимум поначалу, и как минимум потому, что в углу пещеры, облюбованной Помпонгамбом, под надзором пары крупных майгу-горилл, сидел, прислонившись спиной к стене, избитый эльф. На статных и прекрасных эльфов Средиземья он, конечно, мало походил, но эльфов в земной культуре было много самых разных, и этот как будто бы был объединенным образом их всех, и я его скорее всего знал. Фиантир, разумеется, не мог показывать мне документы о форте и тех, с кем я должен был встретиться, но устный пересказ содержания файлов от обладающего почти идеальной памятью Майгу был ничуть не хуже. Зиурлор описывали как невысокого, ростом около 1,20 м, человекоподобного, с длинными ушами и носом, относящегося к роду высших пикси. И внешность пленника Помпонгамба более чем подходила под это описание. Да, похоже, он сумел предвидеть даже то, как я интерпретирую его послание. Действительно ли он сумел обойти блокировку кандалов? С учетом его специализации вора это было вполне вероятно. Или же дело тут было в чем-то совершенно другом? Я определенно выясню это, но сначала его нужно забрать у Помпонгамба, а для этого нужно предложить жадному толстяку что-то, что его заинтересует. Благо, предложение у меня было, что называется, одно на всех, просто подавать его разным персонажам нужно было под разным соусом. Хочу предложить контроль над фортом тысячи висельников, свободный от подавляющего влияния Аргеронта. У тебя этого нет, сморщив нос картошку, фыркнул Помпонгамб, а я не даю кредитов. Правда, а разве ты не знаешь, насколько выгодно бывает ростовщичество? С парочкой волков нужно было быть максимально наглым и говорить все в лоб. Тут стоило зайти немного издалека. Сейчас ты дашь 10, завтра потребуешь 15, послезавтра 25, потом 40. Я знаю, как работает кредит, я ему явно не нравился. Проблема в том, что у нас в форте тысячи висельников многие грешат невозвратом долгов по причине своей смерти. И ты... после визита к Аргеронту, первой в очереди в могилу, так что тебе я бы даже килограмм руды в долг не дал. А тебя не смущает, что я все еще жив, даже после встречи с этим блохастым? Уверен, ненадолго. И сколько надо времени, чтобы ты убедился, что я вполне надежный заемщик? Месяц, допустим. Через месяц ты мне будешь не нужен, и предложение от тебя безвозвратно уйдет. Потом будешь кусать локти, но будет поздно. Когда власть в форте разделит между собой Ира и Вайлосфира, совершенно не заинтересованные в прессинге заключенных, к тебе перестанут приходить и предлагать драгоценную руду в обмен на крышевание. Как думаешь, как быстро ты останешься не у дел? Ты с тем же успехом можешь сдохнуть за этот месяц не меньше сотни раз. Ну так рискни, развел я руками, хватит у тебя смелости поставить на то, что никому неизвестный новичок, отправленный в форт по надуманному обвинению и за первую неделю успевший разучиться поддержкой Ира, пережить встречу с Аргеронтом и заслужить уважение парочки сумасшедших волков действительно подохнет. Он так сильно нахмурился, что его лицо будто бы все стянулось к носу. Но в конце концов моя угроза все-таки возымела эффект. Неделя. Через неделю приходи, если еще сможешь. Конечно, обсудим твой кредит. У меня есть встречное предложение. 2 недели, при том, что я обещаю, что ты не останешься ни у дел. Но ты прямо сейчас отдашь мне вон того побитого пикси, я указал в угол, где под присмотром горилл сидел, глядя на меня большими желтыми глазами Зиурлор. Зачем он тебе? Подозрительно прищурился Помпонгамб. Это уже мое дело. Если хочешь узнать, придется заплатить за информацию. Ублюдок пришел ко мне 2 дня назад и признался, что кража из моего тайного хранилища, виновника которой я искал почти 300 лет, прежде чем попал в форт, его рук дело. Я планировал медленно пытать его, отрезая каждый день по кусочку, на протяжении долгих лет. Думаешь, лишняя неделя твоего испытательного срока будет стоить всех его страданий? Мое время чертовски дорогое, чтобы ты знал, улыбнулся я. К тому же хранилище ты уже так и так не увидишь. Какая разница, кто его обчистил? Ну намял ты ему бока, ну покромсал чуток. Можешь считать, что он тебе по гроб жизни должен. Но я хочу его забрать с собой. И ты обещаешь, что в случае чего я получу свою долю, даже если не буду никак участвовать? Да. На этот раз Помпонгомп молчал несколько минут, переводил взгляд с меня на Зиурлора, видимо пытался понять, что нас может связывать, обдумывал предложенные мной условия, и, наконец, идет, забирая его. Но если ты меня обманешь, я буду преследовать тебя до самой смерти, твоей или моей, не удержался я. Одного из нас, не оценив шутку, отчеканил четвертый отец. А теперь я хочу получить ответы, вернувшись с Зиурлором в его гнездышко и дождавшись, когда избитый и обессиленный высший пикси уляжется на свою каменную кровать, я уселся на лавку напротив и начал допрос. «На какие вопросы?» — слабым голосом поинтересовался он. «Не Юли», — вздохнул я, — «раз уж ты оказался способен предсказать мое появление, значит можешь понять, что меня интересует. Почему я сдался Помпонгомбу? Для начала, я знал, что он никогда не прекращал искать того, кто его обворовал, и знал, что через плюс-минус через пару лет ему на меня донесут. Так что решил, что, раз уж все равно он узнает, то лучше я отправлюсь к нему сам, чтобы я появился и тебя вытащил, и у Помпонгомба больше не осталось к тебе претензий. Да, надеюсь, ты теперь понимаешь, что ты передо мной в огромном долгу. Конечно, я расскажу тебе все, что ты хочешь знать о сокровищнице Симургдалиона. Однако хочу предупредить заранее, ты туда не попадешь, с нынешней силой, не попадешь. Ожидаемо, вздохнул я, раз уж Катрион ждал, что я стану Руйгу и только потом возьмусь за его задание, и раз уж у него самого так и не получилось добыть необходимые предметы, для того, чтобы преуспеть, мне нужен был совершенно иной уровень силы. Не торопись с этим, поторопишься, погибнешь зазря. Продолжай двигаться вперед по пути, что ты выбрал. Я наклонился вперед, пристально глядя в глаза Зиурлора. Эти его слова о пути определенно не были совпадением, почему-то я это знал. Кто ты, черт побери, такой? Ты знаешь, как умирают Руйгу? Вместо ответа спросил высший пикси. Знаю, что один Руйгу может захватить мир другого, если его убьет. Да, это правда. Война между Руйгу сильно отличается от войн между людьми или Майгу, но итог тот же. Победитель получает все, чем владел проигравший. Но я говорю не о последствиях. Я имею в виду, что происходит с самим Руйгу. Смерть, смерть – это смерть, даже для богов, разве нет? Руйгу становится законом своего мира, сливает свою мировую ауру с реальностью. Думаешь, такое существо может просто умереть? Ты же сам спросил про смерть. Прекращай эту игру в загадки. Извини, безэмоционально вздохнул Зиурлор. Я хотел, чтобы ты задумался об этом повнимательнее. Руйгу – это закон мира. Когда умирает закон, умирает и мир. Когда Руйгу захватывает чужой мир и убивает его владельца, он может заменить его закон на свой. Изначальный хозяин в таком случае лишается статуса Руйгу, и только тогда может по-настоящему умереть, и мир остается цел уже с новым хозяином. Но в таком случае умирает уже не Руйгу. Как тогда может умереть Руйгу? Майгу бессмертны, а Руйгу и подавно. Да и убить Руйгу может только другой Руйгу. Как можно? Я замер на полуслове. Да ладно, боги тоже сводят счеты с жизнью, очень редко, но бывает, кивнул Зиурлор. Однако, так как в случае такой смерти Руйгу остается законом своего мира, происходят две вещи. Первое, мир разрушается, разбивается на мириады осколков, и хотя продолжает жить, эта жизнь в корне отличается от того, что к чему привыкли ты или я. И второе, Руйгу постигает та же участь. Он перестает существовать, а его тело, душа и закон дробятся на крошечные частички, разлетающиеся по мирозданию. Ты, одна из таких частичек, наконец до меня дошло. Не я сам, но она есть во мне. Частичка Руйгу, обладавшего законом провидения, а кандалы, что надеты на мне, не в силах заблокировать силу закона. Я хотел что-то сказать, но за первым осознанием пришлось второе. А может такая частичка попасть в человека? Конечно, ты про твою спутницу, девушку, все правильно, в ней, как и во мне, кусочек закона провидения, не такой большой, как во мне, поэтому она не осознает происхождение своей силы, но достаточный, чтобы дать ей долголетие и способности. Получается, если Лой собиралась рассказать мне о моей гибели, то в ее видении она присутствовала при этом. Впрочем, ладно, как не хотел знать деталей тогда, так и не хочу сейчас. Тайна раскрыта спустя почти 40 лет, хмыкнул я. Надо же, кто бы мог подумать, а как это вообще работает? Вы с Лой правда видите будущее, и оно обязательно сбывается? Волнуешься о свободе выбора? Зря. Провидение – это не точные пророчества. Я не столько вижу будущее, сколько понимаю, какие мои действия как повлияют на дальнейшие события. Я понял, что, если ничего не сделаю, то через пару лет помпонгом запытает меня до смерти. И также понял, что нужно сделать, если я хочу этого избежать. Но я не вижу чужое, не связанное со мной будущее. И не могу сказать, к чему приведут чужие решения. Для воровства должно быть незаменимая способность. Не то слово, на этот раз и он не удержался от улыбки. Но даже она не помогла мне пробраться в сокровищницу Симургдалиона. И вот я здесь. А что насчет судьбы? Я встретил одного Майгу, обладающего сущностью судьбы. И его предсказания относительно меня, того, что я буду делать, того, что произойдет, и как будто бы даже того, что я буду говорить, оказались до мурашек точны. Наверняка не скажу, пожал плечами Зюрлор. Все дары и сущности уникальны, и судьба для одного может означать совсем иное для другого. Однако насчет того, что предопределенности не существует, я уверен. Могу предположить, что он видит вероятности тех или иных событий и понимает, что надо сделать, чтобы эти вероятности понизить или повысить. Буду прав, если предположу, что для того, чтобы добиться настолько идеальной точности, он начал готовиться сильно заранее, за несколько тысяч лет, если я правильно понял. До сих пор не понимаю, как это в принципе возможно. Ну, значит, скорее всего, я прав. Он не знал наверняка, что произойдет, но устроил все так, что вероятности ожидаемых им исходов приближались к 100%. К счастью, а может и к сожалению, но мы все хозяева своих судеб. Это обнадеживает, хмыкнул я. Я рад, если для тебя это действительно так. А теперь ты что-то узнать о сокровищнице Симургдалиона? Нет, не сейчас, покачал я головой, изменив мнение в ходе нашего диалога. Если у него была та же сила, что и у Лой, это могло мне очень помочь. А сокровищница еще успеется. Лучше скажи, есть ли у тебя для меня какой-нибудь совет по поводу нынешней ситуации? На первый взгляд все идет неплохо. Яра собирает свою старую гвардию. Волки обещали подписаться, если я сумею их как-то впечатлить, а тут, надеюсь, за мной не заржавеет. Да и Помпонгамп, как ты сам видел, обещал подключиться, если я выживу. Но когда все идет так гладко, я каждый раз подозреваю какой-то подвох, и каждый раз это оборачивается каким-то катастрофическим дерьмом. Я не могу видеть твое будущее. Я понял, но советы Лой всегда были очень дельными. Вот я и подумал, что ты тоже можешь чем-то полезным разродиться. Понятно. Что же, могу сказать тебе только одно. Если ты хочешь добиться реального успеха, то ты должен умереть. Умер я через 4 дня.